Вопрос 375. У меня роман, который я хотела держать в тайне. Но он рассказал обо всем приятелю, и пошла сплетня. Я его люблю, но решила с ним порвать. Правильно ли поступаю? Кто такой образцовый муж? Тот, кто, войдя в спальню к жене и увидев ее с любовником, скажет: «Ну, вы, ребята, тут продолжаете, а я пойду кофе сварю». А кто такой образцовый любовник? Тот, кто сумеет после этого продолжать? Из объяснений психологов. Никто, кроме вас, не в состоянии дать точный ответ на этот вопрос. Конечно, вашему возлюбленному не стоило рассказывать своему приятелю о вашей тайне. Хотя бывают такие дружеские отношения, доверительность столь высокой степени, а человек настолько переполнен чувством, что он делится сокровенным со своим другом. Не сердитесь на парня, если у вас с ним действительно роман, простите его. Зачем стесняться своего чувства, утаивать его? На каждом углу говорить, конечно, не стоит, но и переживать, что кто-то узнает, не следует. Настоящим романом можно и гордиться. Если вы его действительно любите, может быть, стоит простить ошибку, которую он совершил.